Ирина Дерновая. Монохром. Посвящаю своей верной команде бета-ридеров, любимому супругу Андрею, Свете У, которая мне как сестра, Тане Г и Тане Ф, моим добрым коллегам по цеху, а также Анжеле Т, главной по связи. В этой части парка в самый разгар рабочего дня было почти безлюдно. Редкие мамочки с колясками и бабушки с палками для скандинавской ходьбы не в счет. Лину это вполне устраивало. Даже не так. Более чем устраивало. Так казалось, что в мире почти никого не осталось. Никого, кроме нее. Громко и противно прямо над головой заорала ворона. Ей тут же сипло-скрипуче отозвалась вторая, третья. В их нестроенной перекличке Лине слышался издевательский смех. «Типа, давай, Кар-Кар! Размечталась она, Кар! Полновластная царица мира без людей! Хар-Ка-Хар!» «Твари!» — тихо сквозь зубы процедила Лина, крепко зажмурившись. Вороны как-то в раз угомонились. Но слезы уже подступили, едко обжигая веки. Девушка жалко всхлипнула, втягивая голову в плечи и крепче прижимая к себе рюкзачок. Сидя так, с темнотой под веками, Лина слышала журчание искусственного водопадика, прыгающего по камням в небольшой пруд. Шорох и шелест листьев над головой. Редкое натужное поскрипывание и лязганье колеса обозрения в вышине за спиной. Фоновая музыка сегодня молчала, и к девушке снова вернулась иллюзия. Она осталась одна. Совсем одна. Наконец-то. Отдышавшись, проглотив очередной приступ бессильных рыданий, она заставила себя открыть глаза. От прудика в зрачки тут же прыгнули яркие блики. Лина зашипела, в который раз проклиная генетическую причуду, почти лишившую ее радужки, пигмента. И не только радужки. В своей семье, или по-другому, на фоне своей семьи, Лина выглядела форменной белой вороной. Нет, она не была абсолютным альбиносом. Тогда было бы чем шикануть. Мраморно-белая кожа, красные зрачки, вампирический образ и все такое. Лина просто родилась вся какая-то обесцвеченная. Кожа у нее была тонкая, на грани просвечивания, очень-очень светлая. Веки и сосуды под ней выглядели не голубоватыми, а пепельно-серыми, словно потеки грязной воды. По мере взросления это становилось причиной для все более недобрых шуточек. Волосы прямые, тонкие, как шелковая нить, но удивительно густые и всегда лежащие как-то неподвижно, словно парик из металлической проволоки. Но почти в ноль лишенные пигмента с едва угадываемым оттенком, они не походили цветом на благородное серебро. Больше всего этот оттенок напоминал мартовский лед, слегка подтаивший на солнце и утративший кристальную прозрачность. Самое обидное, никакая краска не держалась на волосах, уплывая в сток веселыми насыщенными разводами, оставаясь только на полотенцах и стенках ванной. И ни полтона от заявленного на упаковках не оседало на бесцветных лининых прядях. И самое главное – глаза. Тоже такие вот выцветшие. Было бы как у тех же альбиносов, рубиново-красные, можно было бы создать образ неприступной женщины-вамп. А так, белое на белом, ресниц почти не видно, бровей тоже, только точки зрачков до контррадужки – едва заметные, словно твердым карандашом нарисованный, выделяли глаза на белом лице. «Чуть белоглазая!» – припечатала прабабка Яся, впервые увидев правнучку. И яростно перекрестилась, потом еще и смачно трижды сплюнула. «Не нашенская!» Белая ворона, моль бледная, меловая голова, позже добавили братья и старшая сестра. А родители, ругаясь за закрытыми дверями кухни, думая, что их не услышат, восклицали. «Немочь бледная! Коганка хилая! Кровь с водой!» И по бесконечному кругу выясняли, от кого такое нагулено или в чьей родне, в каком колене бабы на сторону ходили. Думали, Линка маленькая еще, не услышит и не поймет. Зря взрослые так про детей. Вся их родня была крепким замесом из татар и прочих ближневосточных народностей. Поэтому на шумных семейных сборищах-застольях Лина быстро начала ощущать себя лишней, чужой, поскольку на фоне родителей и братьев и сестры, тетушек и дядек, отменно смуглых, с угольно-черными курчавыми шевелюрами и глазами черносливинами, она и смотрелась чудью белоглазой. «Не нашинская!» С каким-то злорадством цедила прабабка Еся, щуря черные маленькие глазки-буравчики. Еще и ткнуть могла молчаливую, прятавшую глаза в пол девчушку. Больно тыкала, толстым желтым ногтем всегда попадая по ребрам. Особенно остро Алина начала понимать свою ненашевость, когда стала узнавать себя на семейных фото, всегда черно-белых, потому как деда Кось всегда снимал на старый пленочный фотоаппарат и попросту не признавал новомодных цветных пленок. Вот тогда-то Лина, в отличие от других девочек-ровесниц, страшно не взлюбила, когда ее фотографировали. И почти возненавидела и сам процесс фотосъемки. Почти. Девушка тихонько шмыгнула носом, вытащила из кармана рюкзака смартфон, повозила пальцем по дисплею. На смену жалости к себе пришла та давняя и все еще острая тоска. Единственным из родни, кто не изводил девочку дразнилками и не крестился, как увидит, был как раз деда Кось. Бабай Кось. Бабай. Дедушка. Аба. Бабушка. Татарский. Одноглазый, с всклокоченной черной бородой, лысый-прилысый. И очень добрый и веселый. Он напоминал маленькой Линке сказочного, перевоспитавшегося Бармалея, особенно когда корчил рожи и начинал хриплым басом восклицать. «По черной стене идет черный бабай, глаз не закрывай!» И так все цвета мог перебрать. Вот он-то всегда с удовольствием тетёшкался с внучкой, забирая из-за стола и уводя гулять. Или в соседнюю комнату, где читал ей сказки, большую часть которых сочинял на ходу. Никогда дед Кось не коверкал имя внучки, которым чуть вдрызг не переругавшиеся родители наградили дочь, а в паспорте у нее значилось «Мэрилин Фаруховна Останкина». Надо ли говорить, как только в детском садике, а позже и в школе, не издевались над таким именем. Алина из Берлина или Мерка-Водомерка были самыми безобидными. Старшие братцы, двойняшки Колька и Марат, до истерик доводили ее, глумясь, Мурлин Мурло и Мурила в Белилах, или Гуль Мурли. Благодаря, кстати, братцам, эти прозвища быстро разлетелись по школе, куда вместе с ними ходила самая младшая из Останкиных. И в очередной раз доведенная до слез первоклашка Лина неслась домой, надеясь найти утешение у матери. Василя Камиловна, упарившаяся после работы у плиты, лишь устало вздыхала и отмахивалась. «Они же шутят, Кызым! Что ты сразу врёв-то?» «Кызым, моя дочка. Более ласковая, чем Кыз. Дочь. Татарский». И тут же отворачивалась к кастрюлям или находила еще какой-то повод не смотреть в покрасневшие от слез глаза Линки. А отец вообще делал вид, что она не его. Приемуш, которую он терпит только из мужской милости, раз уж от его жены родилась. Хотя даже вредные прабабки Яси были очевидны портретные черты бесцветной Линки и смуглого, аж до черноты, Фаруха Николаевича. И только старшая сестра Ксении, уже в выпускных классах, вдруг прониклась к младшей своеобразной жалостью, попыталась как-то перекрасить волосы Линки басмой. В басме было все: тазик и полотенце, стенки и бортики в ванной и, конечно, одежда обеих сестер. Мать теми же полотенцами их и исхлестала, застав в ванной. А вот на Линкиных волосах ни пятнышка черной краски не было. Братцы тогда обеих неделю изводили дразнилками. Страховидная, коза белая, коза черная, полотенцами дранные. Ксения тогда снова стала сторониться Линку, словно боясь заразиться ее невезучестью и страховидностью. Вот когда бабай Кось стал для девочки самым родным человеком, добрым защитником, открывшим ей удивительный мир черно-белых фотографий. Именно он зачаровал ее процессом фотосъемки, к которой у Линки была почти патологическая неприязнь, на грани фобии. Дедушка со временем стал забирать внучку в свою крохотную однокомнатную квартирку, все стены которой были увешаны теми самыми черно-белыми монохромными солидно пояснял деда Кось фотографиями. На них обычные скучные предметы и виды окружающего обретали какую-то загадочность, что-то по-настоящему волшебное. Алинка подолгу могла рассматривать дедушкины работы, внимательно разглядывала те, что хранились в пухлых фотоальбомах, краем уха слушая его объяснения. Словно он рассказывал не совсем ей понятные, но очень интересные сказки. Алина, девушка, никак не могла вспомнить большую из них, как ни старалась. Но вот кое-что врезалось ей в память, словно отпечаток фотовспышки, выжигший с негативом в памяти. Бабай Кось как-то сказал, что такие черно-белые снимки «монохъемные», важно кивала Алинка, у которой были еще проблемы с буквой «Р», показывают суть вещей. Отбрасывают мишуру цвета, что обманывает глаза. Беспощадно обнажает то истинное, перед чем смиряется все: человек, предметы и даже природа. «Смотри, Ленулечка моя», — сказал еще деда Кось, попыхивая маленькой кукурузной трубкой. «В этих фото я останавливаю даже время. Цветные снимки хороши, пока не начнут выцветать. В красный, желтый, а то и синеватый такой. Бывает, вообще все краски пропадают. Остается только бледное пятно с контурами. То ли человек, то ли дом. А черно-белые, они из основных цветов. Поэтому держатся гораздо дольше. Некоторым уже век и больше. А словно только вчера их напечатали. Время отступает от них, стороной обходит. Не хочет быть схваченным». Слова эти были тоже не совсем понятны маленькой Линке, но словно заклинания отпечатались в ее сердце. Она зачарованно смотрела на бабая, опускающего колечки дыма в потолок, не спешившего продолжить свои рассуждения. А то, что он сказал минутой позже, и вовсе поразило воображение ребенка. «Когда делаешь черно-белое фото, нет никакого шанса скрыть суть. Цветастым можно отвлечь глаз, потакая в том числе человеческой привычке не видеть сути. А монохром беспощаден. Он выявляет тайный контур, с которого все началось. А заодно он может показать мир как раз без людей, которые обычно желают раскрасить его в себе угодные краски». Деда Кось подался к приоткрывшей рот внучке, сощурил единственный глаз, темный, как у птицы, и заговорческим тоном, почти шепотом, добавил: «Запомни, Ленулька моя, захочешь посмотреть на мир без людей, на истинный мир, сделай черно-белое фото». И подмигнул ей. «Хочешь попробовать?» Еще бы она не захотела после дедовых слов. И это был самый волшебный день в ее жизни, когда бабай Кось торжественно вручил внучке свой пленочный фотоаппарат. Громоздкий, неудобный для детских ручонок и весь такой настоящий. Конечно, дедушка помогал Лине, придерживал агрегат снизу, когда руки внучки начинали от напряжения ходить ходуном. Помогал настраивать резкость рычажками на объективе, а вот что снимать и как, это он доверял полностью ей. И Алинка исщелкала чуть ли не всю пленку, ловя в видоискатель разное. Старый чайник с вмятиной на боку на газовой плите. Удивительно бодрую герань на окошке, связанной занавеской. Там же, рядом с горшком, массивную хрустальную пепельницу, в которой лежала другая дедова трубка. В коридоре Линкины босоножки, рядом с огромными, растоптанными туфлями деда Кося. Лестницу со второго этажа на первый, кошку на крыльце, уставившуюся точно в кадр, куст акации и закатившийся под него полуздутый мяч. Пустую песочницу с забытым ведерком и совком, пустые качели чуть не посреди детской площадки, а за ними столь же восхитительно пустой двор до самого забора детского садика. Линка готова была фотографировать все уголки двора и все дома вокруг, и чуть не каждое дерево. Но кадров на пленке было гораздо меньше. И тогда она решила снять деда, громко об этом и заявив, от волнения чуть заикаясь. Бабай Кось огладил всклокоченную бородищу, чинно уселся на слегка перекошенной лавочке позади песочницы, принял вид генеральский и важный, как он сам любил над этим шутить. Спина прямая, грудь выпечена, левой рукой подбоченился, ладонь правой положил на колено. Если не генерал, то уж капитан пиратского корабля, точно. Лина помнила, как от усердия выставила язык, глядя в крохотный видоискатель и изо всех сил стараясь заставить руки не дрожать. Как поставила ногу на бортик песочницы, положила на согнутую коленку фотоаппарат и изогнулась в просто немыслимую дугу. Зато теперь кадр не плясал, и все было как надо. Пискнула еще. «Внимание! Снимаю!» И нажала кнопку затвора. Даже спустя столько лет, даже в нынешнем своем тоскливом состоянии, девушка остро ощутила тот мимолетный яркий испуг, когда раздался характерный щелчок затвора, а в недрах фотоаппарата едва ощутимо вжикнул протягиваемый кадр пленки. Потому что за долю секунды до деда Кось моргнул. И маленькая Алинка в последующее мгновение умудрилась испытать взрыв эмоций. Огорчение, что бабай так сделал именно в момент съемки. Досаду на себя, раздражение. И вот тот самый испуг, что дедушка больше никогда не даст ей пофотографировать. И не дал больше. Никогда. Потому что, утешив разревевшуюся внучку, клятвенно пообещав сегодня же вечером проявить и проверить пленку, отведя хныкающую девочку родителям и вернувшись в свою квартиру, деда Кось умер. Ночью, как закончил возиться с пленкой в ванной в свете красной проявочной лампочки. Успел даже пару снимков напечатать и повесить на просушку на прищепках. Он так и не погасил лампочку, когда его настиг сердечный приступ. Когда Линка прискакала на следующее утро, дверь в дедушкину квартиру оказалась открытой, а внутри, словно привидение, бродили врачи скорой помощи и глухо подвывала соседка тетя Тома. Она частенько по утрам стучалась к пожилому соседу, чтобы занести горячих оладушек к завтраку. Заодно и проверяла, как там одноглазый дед поживает, не надо ли чего. У тети Томы был даже дубликат ключа. И когда этим утром ни на звонок в дверь, ни на стук деда Кось не отозвался, тетя Тома зашла в квартиру сама. Так и грохнуло блюдо с горкой оладьев об пол, когда увидела деда Кося. Тот лежал на полу в боковом коридоре, наполовину перевалившись через порог у ванной. И его заливал, как кровью, красный свет проявочной лампочки. «Старенький ведь был, 80 годков!» В который раз повторяла тетя Тома осипшим голосом, комкая повязанный поверх цветастого домашнего халата передник. Всхлипывала и по новой. «Старенький совсем, а в больнице не ходил никогда. Хоть и на сердце иногда жаловался, я ему валидолу давала и карвалолу». Сидевший за маленьким столиком врач скорой только устало кивал и что-то быстро записывал в разложенных перед ним бланках. Тетя Тома надрывно вздрогнула и тут заметила Линку, застывшую на пороге квартиры. Ахнула, всплеснула руками и заголосила. «Ой, Леночка, что ты тут? Зачем? Ой, горе-то какое, Леночка! Помер дедушка твой, совсем помер!» И Линка, прилипнув к косяку, смотрела на нее расширенными от непонимания глазами. Не пытаясь буркнуть по привычке, «Я Алина, а не Лена». К ней подошел второй из врачей и что-то спрашивал, пытаясь выяснить номер домашнего телефона родителей. Алинка словно не понимала его, сама не могла ни слова выдавить, губы как слиплись. На помощь пришла шмыгающая носом тетя Тома, вызвалась сбегать до квартиры Останкиных. Жили-то через двор. Алинка все смотрела и смотрела, но не на то, что лежало на полу комнаты, укрытая простыней. На красный отсвет из ванной на стене коридора. Тетя Тома убежала. Врачи скорой как будто забыли про бледную девочку с немигающими, пугающе светлыми глазами. Словно она растворилась в неярком утреннем свете, что падал в комнату через настежь открытое окно. Или в сигаретном дыме и усталых дежурных репликах, которыми обменивались взрослые. Скоро нагрянут взбудораженные родственники умершего деда и придется по новой выслушивать ахи, охи, вопросы, ответы. Линка по стеночке пробралась в ванную. Увидела два снимка, сиротливо висящие на прищепках. Из себя не помня, она стащила их, спрятав под футболкой, чувствуя, как липнет к телу глянцевая их сторона. А минут пять спустя квартира наполнилась голосами, мужскими и женскими, плачем и выкриками. Тетя Тома привела не только родителей Линки, но и чуть не полдвора. Принеслись и Колька с Маратом, изнывая от желания поглядеть на покойника. Вместе с Линкой их выставили вон, поручив Ксении присматривать за младшими. Та, конечно, раздраженно расфыркалась и под затыльниками погнала всю троицу домой. Весь день Алинка провела как в тумане, отсиживаясь в своем углу комнаты. Сестра, вынужденная сидеть дома и шпынять ягозливых двойняшек от входной двери, то и дело срывалась на Линку криком. Та молчала, подтянув колени к груди и боясь только одного. Фотографии выпадут. Она даже обед готова была пропустить. Но мрачный отец, заглянув в комнату, так рявкнул, что пришлось идти и сидеть вместе со всеми за большим столом. Лина не помнила вкуса еды и вообще поела ли. Мимолетно отмечала заплаканную мать, подпирающую лоб ладонями, непривычно тихих братьев, напряженную, очень по-взрослому сидящую сестру. Бубнящий голос отца про похороны, поминки и подобающее поведение тоже воспринимала фоном. Алинке все казалось, что взгляды семьи медленно сходятся на ней, что вот сейчас ее спросят о чем-то, что никак нельзя говорить вслух. Чудилось еще, что предметы на столе начинают терять цвета, оставляя только черное и белое. Особенно черное. В тенях под тарелками и супницей, под руками матери. В глазах отца из-под густых, почти сросшихся бровей. Все вернулось на места, когда появилась прабабка Яся в сопровождении тетушек и соседок из двора. Дядьки, потоптавшись в коридоре, кликнули с собой мальчишек в гаражи, и те радостно унеслись за взрослыми. Алинке было велено идти в комнату или погулять. А вот старшую сестру внезапно попросили остаться и закрыли за ней дверь в столовую. Алинка на улицу не хотела. Колька и Марат наверняка уже весь двор на уши поставили, хвастаясь, что видели покойника. Хотя ни того, ни другого даже за порог дедушкиной квартиры не пустили. Девочка смутно догадывалась, что все бабушки и тетеньки по двору начнут, чуть что, сразу завывать и жалеть ее, как тетя Тома. Поэтому она прикрыла за собой дверь в комнату, залезла на кровать, легла лицом к стене. Натянула одеяло чуть не на голову. И только тогда отважилась достать из-под футболки фотографии. Те не сразу и отлипли от кожи. Алинка всерьез испугалась, что изображения так и останутся у нее на животе. Снимки были теплыми, как-то неприятно теплыми, пахли еще особым химическим запахом. Лежа на боку, Линка рассматривала их, чуть не носом упираясь в изображение. На первом фото были те самые качели, в каждом дворе такие. Стойка с верхней перекладиной, деревянное сиденье на двух металлических прутьях. Спинка у сиденья давно выломана, а позади качелей – пустая площадка для игр в мяч. А еще дальше – все почему-то совсем светлое и невнятное. Ни забора вокруг детского садика, ни веранд. Казалось, что там туманная пустота. Алинка так долго пыталась рассмотреть неясные детали, что перед глазами даже зайчики запрыгали. Дробный топот ног в коридоре заставил ее встрепенуться, отдернуться от фотографии. Но она так и осталась лежать и не шевельнулась, когда дверь в комнату приоткрылась, и голос Василии Камиловны окликнул. «Мэрилин? Кызым, спишь, что ли?» «Да, пусть себе спит», – ввинтился голос прабабки. «Только вот ее еще там не хватало, с глазенками ее белыми. Тьфу!» «Ясмина Тагировна!» Дверь в комнату захлопнулась, отрезая голоса матери и прабабки. Потом глухо бухнула входная, щелкнул запираемый замок и стало тихо. Алинка еще полежала, притворяясь спящей, прислушиваясь. Вдруг сейчас Ксения зайдет и начнет нудить. Не зашла. Девочка села, удержав одеяло на голове, словно в шалаше укрылась. Отложила снимок с качелями. и вдруг, заробев, перевернула второй. Несколько секунд, не мигая, смотрела на него. А потом горько разревелась и остановиться не могла чуть не до возвращения родителей и сестры. Те прямо влетели в комнату, заслышав с порога детский плач, уже больше похожий на вой. Выдернули из одеяла, даже не заметив, что под кровать спорхнуло два листа с черно-белым изображением. В тот день мама, сестра и даже отец утешали урёванную Линку, говорили какие-то глупости, что дедушке хорошо, что он уже на небесах. Поплачь, поплачь, станет легче. Хочешь сладкого чаю? Алинка плакала и плакала, до звона в ушах и головокружения. Не помнила, как в нее влили чай, сладкий до приторности и жгучий. Дрогнув рукой, отец плеснул туда больше, чем хотел, коньяка. Не помнила, как почти сразу провалилась в сон. Черно-белый, монохромный. Без звуков, без движения, без людей. И только на скамейке напротив сидел деда Кось, закрыв единственный глаз и улыбался. А вот черная повязка на другом глазу смотрела, смотрела, смотрела. Куда-то в душу, в самую суть Линки. И она там во сне знала. Дедушка умер из-за нее. Из-за того, что она сделала то последнее фото. Фотографию с дедушкой потом нашли. И даже какое-то время держали в серванте, оформив в траурную рамку. Убрали, впрочем, быстро, поскольку Линка всякий раз ударялась в слезы. Родители ее даже психиатру водили, чтобы успокоительные лекарства назначил. И вот эта страничка биографии, пара визитов к мозгоправу, добавили новых страданий в жизни Линки. Братцы, несмотря на запрет отца и даже угрозу ремня, с воодушевлением распространяли по двору легенду о психованной Линке. Подробности с каждым разом становились все более леденящими кровь, так что вскоре с немочью бледной перестали водиться все дети из двора. А к моменту поступления в школу Линка имела репутацию конченной припадочной психички. Искать утешение и уж тем более спрятаться теперь было не у кого и негде. После похорон квартиру и все имущество деда быстро распродали, а что не смогли продать, выбросили. В том числе и все фотографии и фотоальбомы. Исчезло даже траурное фото, как не пыталась его отыскать Линка, став постарше. А снимок с качелями пропал еще в тот злосчастный день, словно его вообще никогда не было. Школьный период мог бы обернуться кромешным адом, поскольку и в семье все разладилось. Двойняшки, подрастая, наглее и шалея, откажущиеся безнаказанности, были постоянным источником головной боли родителей. Те же были заняты тем, чтобы заработать на учебу старшей дочери в приличном университете. На младшую со всеми ее душевными муками ни у матери, ни тем более у отца уже не оставалось никаких сил. Успеваемость у Линки была очень средняя, и сравнений с успехами старшей сестры было не избежать. Мать часто срывалась на крики и невнятные обвинения, и девочка почти совсем замкнулась в себе. Если бы не Лейла, для близких друзей и домашних Лейка-Бармалейка, полная противоположность Линке, пухлая, розовая, бодрая и резвая, как поросенок. Она внезапно взяла под свою защиту бледную, всеми зашуганную Линку, чуть не с самых младших классов и по выпуск. И даже когда их развели в разные классы, Лейла, боевая подруга, всегда старалась быть рядом, утешить, ободрить, вытряхнуть из незримой скорлупы. И встряхивала, вполне натурально. «Раз живем, два жуем», – каждый раз заявляла Лейла, когда Линка прибегала к ней за утешением после очередной травли в школе. И потом шла валять обидчиков подруги в пыли, да так, что те улепетывали, позорно поджав хвосты. Отец Лейки был экс-чемпионом по боксу, сам тренировал, вот и дочку уже научил парочке приемов. И, кстати, Юрий Хафизович не шарахнулся от бледной девчонки, которую однажды для знакомства притащила его неугомонная дочь. Очень серьезно поздоровался, уточнил, не внучка ли она Константина Оскаровича, величайшего и гениального фотографа этого города и эпохи. И когда обалдевшая Линка, кое-как поняв, что речь идет о покойном дедушке, кивнула, тоже очень серьезно по-взрослому пожал ей руку. Алина слабо улыбнулась. Те посиделки дома у Лейки возвращали ей радость жизни и надежду, что когда-нибудь и другие начнут относиться к ней по-человечески. Пока однажды отца Лейки внезапно не перевели в другой город. Отъезд состоялся чуть не на следующий день, и Лейле пришлось ехать вместе с отцом. Подружки едва успели попрощаться. Случилось это перед выпускным классом, и для Лины все разом стало хуже без жизнерадостной подруги. Лина не хотела вспоминать те кошмарные полтора года, когда, потеряв работу, запил отец, и мать теперь надрывалась на трех работах. Когда Марат чуть не сразу после своего выпуска попал в колонию для несовершеннолетних. А Колька, чтобы избежать тюрьмы, пошел досрочно в армию. Когда старшая сестра, отучившись едва ли один курс, стремительно вышла замуж, родила, развелась и вернулась в отчий дом с орущим младенцем на руках. В квартире мгновенно стало невыносимо, тесно, шумно, запредельно нервно. И Линка сделала почти невозможное. Подтянула все предметы, заранее подала заявление на бюджетное место в гуманитарный универ, сама записалась на подготовительные курсы. И главным чудом стала комната в общаге, которую, никого не спросясь, ей внезапно отписала прабабка Яся перед тем, как приставиться. Еще и кое-какие сбережения оставила, пока правнучка не закончит школу и не найдет подработку. Изумила Ясмина Тагировна всю родню, включая Линку, но наследство никто оспаривать не стал. Наоборот. Переезд младшей Останкиной стал поводом для странного истеричного семейного праздника. Фарух Николаевич даже вышел из запоя и помог дочери перевести немногочисленные пожитки в общажную комнатушку, вполне, впрочем, обжитую и почти уютную. Подремонтировал немногочисленную мебель и отрегулировал дремучий, но еще рабочий холодильник. Даже притащил откуда-то пользованную микроволновку и электрочайник весь в бело-голубых узорах. Мать тоже словно очнулась и все переживала, как же теперь ее кызым будет жить одна. Насобирала ей сумку вещей, аптечку, вытащила вот этот самый рюкзачок, который планировала подарить на день рождения. Все охало, ахало, и как-то жалобно то заглядывала в лицо дочери, то прятала глаза. Ксения внезапно отдала свой старый, но вполне рабочий телефон, даже с картой памяти и с мобильным интернетом. Сказала, что у нее такой тариф, что можно второй номер подключить, ее не обременит оплачивать. Показала, как работают обе камеры и как звонить по WhatsApp. «Чтобы могли поглядеться», внезапно смутившись, добавила тогда Ксения и торопливо ушла к захныкавшему маленькому сыну. У Лины в ту минуту возникло гадкое до тошноты ощущение. Ее спроваживают подальше, откупаются как могут. Вот даже телефон с интернетом повацапится. Лишь бы только домой возвращалась пореже. Она сидит в парке, одном из немногих мест, где ей удавалось ощутить себя в безопасности. Перебирает и не может прекратить эти неуклюжие минуты прощания, раздавленная пониманием, что семья ждет не дождется, когда же она переступит порог квартиры, уйдет уже прочь. Не радовало даже отсутствие обоих братцев. Те бы нашли, чем еще испоганить момент. Подвиги Кольки и Марата даже заочно добавили мерзости в жизнь девушки. Лина сегодня обнаружила на подготовительных курсах чуть ли не всех главных троллей своего класса. Завидев ее в аудитории, кто-то из них, не скрываясь, громко заявил: «О, а вот и сестра-уголовничка!» А для тех, кто видел ее впервые, тут же дали красочные пояснения, припомнив и психичку. Девушка еле досидела до конца занятий и сбежала прочь, сюда, в парк, отчаявшись освободиться от бури захлестнувших ее чувств, отчаяния, горя и ненависти. «Ненавижу, твари!» Сквозь зубы выдавила из себя Лина, так стиснув смартфон, вдавив пальцы в дисплей, что потому радужные разводы пошли. Лина, тупо не мигая, несколько секунд смотрела на свои руки, белые по сравнению с тканью джинсов и манжетами курточки. Кое-как заставила себя расслабиться и смотрела, как исчезают многоцветные оттиски на дисплее, пока снова не стала видна заставка. одинокое дерево на фоне туманного пейзажа. Крона сзади подсвечена неярким солнцем. И больше ничего и никого. Ни птиц, ни животных, ни людей. Кольнуло вдруг. Тонко, остро и ярко. Из того уголка памяти, которого Лина все эти годы старалась даже мимолетно не касаться. И вот... «Захочешь посмотреть на мир без людей? Сделай черно-белое фото». Голос деда прозвучал так, словно он рядом сидел. Алина вздрогнула, оглянулась. Но на краешке досок, подмаренных до темно-шоколадного, сидел только любопытный голубь. Вертел головой, глядя на девушку то одним, то другим круглым оранжевым глазом. Стоило ей шевельнуться снова, взмыл, шумно, со свистом хлопая крыльями. Алина провожала его взглядом, как он летел над прозрачными верхушками берез, метнулся куда-то в сторону. Потом она медленно перевела взгляд на смартфон, в правый нижний угол, с иконкой фотоаппарата. После того, как Ксения объяснила, как использовать камеры гаджета, Алина фотографировала всего пару-тройку раз. Снимки тут же удаляла, поэтому с настройками пришлось повозиться, пока она нашла, как сменить режим на черно-белый. Девушка ощутила странную внутреннюю дрожь, когда картинка на дисплее мгновенно изменилась, утратив всю палитру цветов, кроме черного, белого и переливов серого между ними. Алина подняла взгляд, сравнивая. Вот прудик с россыпью желтых листьев по берегам и воде. В глубину вода становится зеленовато-болотной. Выглядывающие у кромки декоративные валуны, наоборот, изумрудно-яркие от наросшей тины. На том берегу несколько скамеек. Бирюзово-голубая, солнечно-желтая и третья всех цветов радуги. Над раздвоенным руслом, откуда вода из прудика рушилась дальше по склону, выгнулись горбики двух мостиков. На художественно переплетенных прутьях – замки на вечную любовь. Серые, латунно-золотые, красные. Над всем этим – небо, того оттенка голубого, который появляется только осенью. А на дисплее телефона – словно совсем другой мир. Странно отконтуренный, жесткий, беспощадный. Алина подняла телефон, прицелилась, коснулась сенсорной кнопки. Вместо щелчка затвора раздался звук фотовспышки, и черно-белый мир застыл во всей своей чарующе мрачной, словно обнаженной красоте. Толком не всмотревшись в полученный снимок, Алина подхватилась на ноги и, словно себя не помня, стала снимать все подряд. Вот за спиной над кронами берез выплывает фрагмент колеса обозрения. Вспышка. А вот отражение того же колеса в поверхности прудика. Вспышка. Лестница, сложенная из нарочито грубых, словно мегалитических камней. Абстрактные скульптуры, жутковато белеющие среди сосен и кустов. Вид на колесо с другого ракурса, снизу от лестницы. Сорочье перо, чернеющее на траве. Выложенная фигурным кирпичом дорожка, сбегающая вниз под горку и скрывающаяся за поворотом. Вспышка. Вспышка. Вспышка. Крутанувшись на месте, Лина нацелилась на верхнюю часть дорожки. Та словно обрывалась в небо. И тут из кустов вывалился дядька в спортивном костюме со спаниелем на поводке. Камера телефона полыхнула, девушка ойкнула. Дядька мазнул по ней безразличным взглядом и трусцой побежал себе вниз по треку, слегка поддергивая поводок. Лопоухий пес попытался на ходу принюхаться к застывшей с телефоном в руках девушке, негромко брехнул и поспешил выровняться с хозяином. Алина ощутила, как заполыхали щеки, уши, а за ними шея. С такой-то кожей любая сильная эмоция превращала ее в натуральный мухомор. Поэтому она поспешила убраться с открытого места, а ноги по привычке понесли к прудику. Очнулась она на берегу с яркими скамейками, замерев возле солнечно-желтой. Она не замечала, как вцепилась в крашеную спинку скамейки пальцами, смотрела, как в вышине медленно плывут кабинки чертова колеса. Сил перебраться хоть через мостики, хоть в обход туда, на свою скамейку, у нее вдруг не осталось. Не дойдет или споткнется и скатится вниз по склону прямо в мутноватую воду. Поэтому Алина даже не села, а обрушилась на скамейку. Телефон в руках казался почти обжигающе горячим, то ли от ее рук, то ли и вправду перегрелся. Девушка отдышалась, помахала себе в лицо ладонью, остужая щеки, и с какой-то неуместной робостью открыла фотогалерею телефона. Там было всего 9 снимков, хотя Лине казалось, что должно быть не меньше сотни. Медленно листая их, девушка с головой погружалась в переставший быть знакомым черно-белый монохромный мир. Кое-где камера явно не справилась с балансом белого, и на этих снимках небо выглядело каким-то сумеречным. На другом не было видно несущей конструкции колеса, и цепочка кабинок словно зависла в этой безвременной пустоте. Тени же в дальних участках кадра выглядели как-то по-особенному плотно и непроглядно. Лина дошла до 9-й фотографии и поморщилась. Любитель пробежек с собакой все-таки попал в кадр. Правда, выглядели оба размытым пятном, а задний фон и дорожка, наоборот, четкие, словно очерченные. Прищурившись, девушка с некоторым удивлением отметила, что ноги мужчины и лапы пса не касаются земли. В этом снимок можно было счесть даже удачным, словно она призраков сфотографировала. Поэтому-то и не стала удалять. Но миг спустя возникло смутное и какое-то почти злобное чувство. Лине было неприятно, что череду безлюдных фотографий завершает это. Девушка не любила фотографироваться даже в режиме селфи. «Себяшки!» – весело блеяла Лейла, у которой к старшим классам уже был свой телефон с камерой. Лейка оказалась махровой фанаткой селфи, делала не по одному десятку снимков в день. Привлечь к этому Лину никак не удавалось, и Бармалейка все норовила щелкнуть подружку из-под тишка. А потом они устраивали визгливую возню, когда Линка пыталась отнять у хохочущей Лейлы телефон и заставить удалить все фото с ее белым лицом. Лина слабо улыбнулась, одновременно ощутив новый укол обиды. С момента переезда Лейла ни разу не позвонила на домашний телефон, не прислала ни одного письма, хотя честно записала адрес Останкиных. Девушка отмахнулась от очередного тягостного переживания, а заодно от въевшегося намертво внутреннего протеста против снимков с собой. Переключила камеры и поджала губы, когда на дисплее проступило подобие ее отражения. Подвижные, хмурящиеся, щурящие белые глаза, нервным жестом убирающие за ухо почти белые волосы. За спиной селфи двойника контрастно яркое осеннее небо, трепещущая рябь березовых крон, местами еще зеленых. Фильтры у себяшки были немного другие, чем у основной камеры. Природа, румянец, история, загадка. Наконец, ЧБ. На миг Лина заколебалась, глядя на свое отражение, почти утонувшее, слившееся с моментально обесцветившимся небом. Она подняла телефон повыше, чтобы поймать в кадр более темный фон. Смотреть прямо было неприятно. Пробивавшиеся сквозь листву солнечные лучики выдавливали слезы из глаз. Но Лина терпеливо выставила таймер на 3 секунды, задержала дыхание, нажала пуск. И на 3-й секунде не выдержала, закрыла глаза. Тут же вспомнился бабай Кусь, а в голове мелькнуло. «Как на постмортом? Откуда только и вспомнила о таком?» «Постмортом. Посмертная фотография. Обычай фотографировать недавно умерших людей появился с изобретением дагерротипа. Был популярен в конце 19 века». Телефон издал звук вспышки. Лене под закрытыми веками даже показалось, что действительно полыхнуло. Хотя, скорее всего, это был всего лишь солнечный луч, отразившийся от кабинки колеса обозрения. Девушка открыла глаза, ощущая еще остатки блика и непроизвольно щурясь. Окружающее показалось слишком белым, как после реальной фотовспышки. Лина поморгала, прогоняя временное ослепление, снова посмотрела перед собой и обомлела. Из отступающего фантомного света проступали очертания окружающего, медленно, как при проявке. Серый, кажущийся шершаво-гранитным пологий бережок, сбегающий к прудику. Поверхность того теперь выглядела черным зеркалом, с налипшими на поверхность белесыми чешуйками. Контрастно белые с черными метинами березки. Кроны их прозрачные и словно из пепла. Полукружие мостиков над раздвоенным руслом напоминают зарытое глубоко в землю сердце. Металлическое, ажурное, черное. повисшей в бесцветном небе кабинке колеса обозрения. Само колесо едва заметно размывается в безвременной, лишённой понятия день или сумерки, вышине. Все до боли знакомое и совершенно чужое. Черно-белое, монохромное. Лина вытаращилась так, что даже глаза заболели и снова заслезились. На дворе царило бабье лето, начало сентября, так что легкая ветровка девушки была нараспашку. Но здесь, в этом месте, температура не ощущалась. Никак. Только по спине у Лины побежала струйка ледяного пота, противно защекотав в районе поясницы. Девушка снова зажмурилась, потрясла головой, решив, что либо перегрелась, либо что-то со зрением случилось. Но когда она посмотрела перед собой, все осталось тем же. Зеркально-черный пруд, березы с невесомо серебристой листвой, полукружье кабинок в небе. «Что за...» – хотела крикнуть Лина, но вместо этого из горла вырвался жалкий шепот. «За...» Прошелестело эхо, похожее на выдох в пустой комнате. Быстро угасло. Девушка поднялась на деревянных ногах, пальцы судорожно сжались, на пустоте. Телефона в руках не было и в помине. Ни на земле, ни под скамейкой. Лина вдруг заметила, что на уровне глаз что-то повисло, ненавязчиво привлекая внимание. Она словно во сне протянула руку со все еще полусжатыми пальцами, тронула костяшками пальцев серебристый лист, застывший в воздухе и не желающий падать. От ее прикосновения тот едва заметно шелохнулся, а иззубренный край оказался неприятно твердым. Лина поспешно отдернула кисть, боясь, что порежется. Пятилась назад за скамью, словно прикрываясь ею. Еще шаг и... вспышка! Она наткнулась на что-то спиной. Возможно, на ствол дерева, который, в отличие от листа, как-то странно поддался под весом девушки. Лина крутанулась на месте. И на этот раз уже от души взвизгнула. Шепчущее эхо навалилось со всех сторон, дробясь и множась. По счастью, странные звуковые шутки быстро закончились, пока Лина, зажав себе рот руками, таращилась на размытое нечто перед собой. Узнать бегуна с собакой удалось далеко не сразу. В монохроме и без того исказившиеся черты превратились в сюрреалистичный образ. Отшагнув в бок, Лина отдышалась, кое-как уняла истеричную дрожь во всем теле и уже внимательнее присмотрелась. «Да...» Это был тот самый дядька Испаниэль, чей случайный снимок вышел не в фокусе. Девушка бочком стала обходить их, почему-то ожидая, что превратившиеся в метель черного и белого силуэта будут плоскими, как картонные рекламные фигуры. Испуг и потрясение от происходящего, а также более ранние эмоции, отступали перед нарастающим удивлением. Фигуры были вполне себе объемными. Хотя с обратной, так сказать, стороны, Лина никак их не могла сфотографировать. Девушка завершила обход схваченной кадром парочки «Человек и собака». Присела на корточки и поводила ладонью под зависшими над плитками трека ногами-лапами. Висят, нарушая все законы физики. Не падают. «Ух ты!» – пробормотала Лина и отважилась ткнуть пальцем в собаку. Шерсть не подалась, шелковистая и мягко, а нехотя спружинила, как плотно набитая подушка. Девушка хмыкнула и уперлась в бок собаки уже двумя ладонями. Сдвинуть парящее в паре сантиметров над землей не такое уж и крупное тельце псины удалось едва, а вот поставить ей торчком уши легко и некупированный хвост сместить влево. «Я сошла с ума, деда Кось. Я наконец-то спятила», – прошептала Лина, безуспешно пытаясь справиться с губами. Те расползались в истерической улыбке. «Я попала в монохром». «Хом», – подхватило недолговечное эхо. Она резко выпрямилась, забыв, что от такого могла и голова закружиться. Ничего такого не произошло, не зазвенело в ушах, грозя обморочным состоянием. «А можно ли потерять сознание внутри видения?» Алина хихикнула и уже не обратила внимания на дробное, быстрое эхо-шепот. Повторила попытки сдвинуть с места мужчину, навалилась уже всем весом, добившись того же едва заметного наклона, как и у собаки. Само себе удивляясь этому выплывшему неизвестно из каких уголков шальному веселью, взяла и вывернула все карманы на костюме дядьки. Из ушей выдернула капельки беспроводных наушников и выкинула в воздух. Те там так и повисли. Еще подумав, нашарила на шее собаки ремень ошейника, повозилась, расстегивая и выпутывая из неестественно плотной, как слежавшаяся вата шерсти, и надела мужчине на голову. Странный, непривычный задор требовал еще каких-то действий, и Лина снова обошла бегуна и собаку кругом, прищурилась, прикидывая, чтобы такого сделать, и отшагнула назад, вперед спиной. Вспышка. Она стояла все на той же дорожке, только совсем одна, глядя вниз по склону. Ошарашенно поморгала, оглянулась, невольно ожидая, вот сейчас из кустов снова выломится дядька со своим псом. Но все оставалось таким же пустым и неподвижным. Контраст при съемке и здесь был нарушен, поэтому дорожка казалась почти белой, тени слишком густыми, графитовыми. Стыки плиток были до того неестественно черными, что сами плитки казались парящими в воздухе, а дальний край трека, что нырял за поворот в прикрытие высокого кустарника, вообще непроглядно чернильным. Алина помнила, что в момент снимка там точно никого не было, даже за поворотом. Но сейчас, напряженно вглядываясь в пятно тьмы, ей все отчетливее чудилось. Кто-то стоит. Неотделимый от остальной черноты, но он там есть. От дурного, хоть и задорного веселья, не осталось и следа. Девушка сглотнула и не сразу поняла, что изменилось. Шаг. Она не заметила, как сделала шаг вперед. И даже уже не один. Секунду назад фонарь с фантастически выглядевшим плафоном был на расстоянии в пару метров, а сейчас сравнялся с ее плечом. «Что? Как?» – пролепетала Лина, и вот уже сама, не зная как, поравнялась с Сурной, что только что была впереди. Шепчущее эхо на этот раз промолчало. И как-то так... по-живому промолчала. А тьма у поворота, там, куда фотокамера никак не могла заглянуть, все смотрела и смотрела. Приближалась, не делая ни движения. Это Лина шагала ей навстречу, не помня, чтобы хоть раз двинула ногой или рукой. Вернулся страх. И не тот, который заставил ее завизжать от изумления, когда она обнаружила замерших в размытом гауссовом эффекте бегуна с собакой. Давний, старательно скрываемый в закоулках памяти, острый и пронзительный, как раскаленная спица или боль при месячных. Тот, сгустившийся в доли секунд, когда бабай Кось моргнул. «Нет!» – взвыла Лина, обнаружив, что носки кроссовок уже впутались в тень от веток кустов на плитках. За спиной прямо в небо, пустое, без всяких теней, взмывал верхний край дорожки. Надо развернуться и нестись туда со всех ног. Шаг. И тьма из-за поворота заметно разрослась, выползая за обозначенные снимком границы. «Нет!» Ей показалось, она сейчас вся вывернется из суставов, разорвет позвоночник на отдельные позвонки, с такой силой подалась назад. Стало и вправду чудиться, что-то рвется, какой-то невидимый кокон, а может... Все тело начало распадаться на волокна, как перетянутая до предела ткань. И шаг назад, спиной вперед. Вспышка. Во все поле зрения серо-стальная трава с россыпью клеверных крестиков. Перед самым лицом перо, тоже серое и словно бы обожженное по краям морозом и заиндевевшее. Лина загнанно дышала, почти лежа на животе, и никак не в силах отвести взгляд от пера. А в голове вдруг забилась догадка. Порядок кадров. Она движется через снимки в обратном порядке и каждый раз, когда совершает отшаг назад. «Еще шесть!» – прохрипела она самой себе, прикипев взглядом к заиндевевшему перу. «Шесть фоток, и тогда...» Что будет тогда, она постаралась не представлять. А потом и вовсе чуть не забыла о посетившем ее озарении, когда перо, серое на сером, полосой поперек, вдруг начало медленно менять цвет. На черный, без единого блика, хоть у края, хоть на центральном стержне. Словно посреди полотна с невыразительным растительным принтом вдруг образовалась узкая продолговатая дыра. И оттуда Лина ощутила взгляд. Как сделать шаг назад, спиной вперед, если непонятно, то ли ты лежишь на животе, то ли сильно наклонился? Куда шагать? Вверх? В небо? Лина не думала, не пыталась представить, дернулась всей собой, снова ощущая противное, хоть и безболезненное обрывание. Вспышка. Вид на колесо обозрения снизу от лестницы, сложенной из грубых камней. Здесь она здорово отбила себе зад после рывка из снимка с пером. Так на заднице и пришлось делать отскок назад, сдирая с задних карманов джинсов стразики. Да и ладонями шаркнулась, мало не покажется. Хныкать времени не было. Через самую верхнюю ступеньку уже переливалась тьма. И взгляд. Вспышка. В следующем кадре Лина чуть не запуталась в ветвях, а потом получила тычок в ребра, словно прабабка Яся желтым ногтем въехала. «Ай!» – взвыла девушка, не сразу сообразив. Переместившись на середину той же самой лестницы, она невольно отскочила в бок, в кусты, где зловеще белели абстрактные фигуры, напоминающие то ли призраков в простынях, то ли языки исполинского костра, или вовсе какие-то инфернальные цветы, растопырившие змеящиеся отростки. На один из них Лина и налетела боком, аж слезы из глаз брызнули. Выпутываясь из веток, охая, она обрывала листья, и те тянулись за ней, как за самолетом инверсионный след, повисая в воздухе и не падая. Девушка вернулась на лестницу, глянула в подножие, хотя перед глазами затуманилось и плыло. Ей хватило разглядеть. Основание ступеней и прилегающая дорожка скрылись в темноте. Словно там черная река разлилась, не цепляя, впрочем, стоящие по бокам деревья. Спина у девушки уже вся была мокрая от липкого ледяного пота, но того исступленного страха она уже не ощущала. Опять накатило чудное, чужое веселье, словно в нее бес вселился. Один из тех, что толкал ее братцев на всевозможные проделки. «Кукуеньки! Сказали заиньки!» – крикнула Лена в медленно втекающую вверх по ступеням темноту и уже уверенно шагнула спиной вперед. Вспышка. И еще три подряд. На каждый новый отшаг, не задерживаясь в оставшихся кадрах, не разглядывая их. Качнулись перед глазами кабинки, словно повисшие в небе. Предпоследний, если считать сначала второй снимок в череде прочих. Качнулись так, словно Лина опрокидывалась на спину, спеша их миновать. Ведь действительно едва не рухнула, когда ей под колени словно ударила скамейка. Та самая, с которой был сделан самый первый снимок. Девушка часто загнанно дышала, шаря взглядом по склонам, по ажурным хребтам мостиков, черной зеркальной поверхности прудика. Пока нигде тени не стали гуще, не прорезались невидимыми зрячими глазами. Она вернулась в начало, но монохром ее не отпускал, не возвращал в реальный мир. «Как же так?» – тихо, в отчаянии прошептала Лина, снова и снова мечась взглядом по застывшей панораме. «Что не так?» «Так, ак...» Вдруг откликнулось шепчущее эхо, и девушка уловила движение. Застыла всем телом, двигая только глазами. На пруд? Нет, вода не стала провалом в кромешную тьму. Мостики не распались текучим черным ажуром, потекшим бы словно змеи по земле. Деревья все так же просвечивали невнятно белесым фоном. Три скамьи напротив одинаковые. Даже у радужной полосы почти слились в один оттенок. Она сидела там. На центральной из скамеек. Солнечно-желтой. В реальном мире. Зыбкая тень, расслаивающаяся и снова пытающаяся уплотниться. Смотрела. Тем самым взглядом, без глаз. Сейчас не такая густая, словно в тушь щедро добавили воды. Или словно клуб дыма, расползающийся на ветру. Алина дышала мелко, поверхностно, боясь звуком дыхания себя выдать. Боялась моргнуть, боялась отвести взгляд. Она вдруг представила себя со стороны. Белое, точнее, почти бесцветное от рождения, в светлой ветровке и джинсах. Не слишком-то и отличается от естественной палитры монохрома, особенно если не двигаться. Тень колыхнулась, перетекла в очередной раз, сделала движение, которое показалось Лине смутно знакомым. Если бы у тени были руки, она бы их сейчас поднимала к голове, к лицу, к глазам, если бы те у нее были. Лина вообще дышать перестала, закусила губу чуть ли не до крови, лишь бы не завопить. Тень копировала ее, Лину, когда она совсем недавно, давно, сколько прошло времени, делала селфи. Или тень собиралась сфотографировать берег, на котором, оцепенев на скамейке, находилась девушка. Лина не хотела знать, что произойдет, если тень каким-то образом сделает фото. Самой себя или ее. Она нутром чуяла, ничего хорошего не будет. Но отшагивать ей уже было некуда. Ведь никаких других снимков на смартфоне не было. И сам смартфон как в воздухе растаял. И вдруг мелькнуло. Деда Кось учит ее ловить кадр, не используя видоискатель фотоаппарата. Складывает указательные и большие пальцы рук так, что получается рамочка. Подносит к лицу хихикающие линки и быстро сводит и разводит пальцы, сочно произнося: «Ожик! И кадр пойман!» Линка потом весь день развлекалась, украдкой ловя в рамочку из пальцев то угол комнаты, то спину сестры, то вид из окна. Тень вдруг налилась той самой чернотой. Контуры стали резче, и Лина поняла, что не ошиблась в своих подозрениях. Жуткое порождение монохрома целилось, как при фотосъемке. Так и не было понятно, себя выцеливает или девушку. Лина не стала дожидаться. Вскинула руки, сделала рамочку и быстро вжикнула пальцами навстречу и обратно, имитируя работу диафрагмы камеры. И одновременно закрыла глаза. Вспышка. Только не белая, а непроглядно черная, словно на глаза наложили плотную, непросвечивающую повязку. В ушах Лины возник звон, предвестник обморока. По телу прокатила отнимающая все силы вязкая волна. «Вот сейчас со скамейки так грохнусь», – отстраненно подумала девушка, и миг спустя действительно ощутила удар. Но не такой, как если бы всем телом рухнула на землю и покатилась бы по берегу вниз. Спина утратила все напряжение, и Лина просто сильно, хоть и не больно, ткнулась лопатками в спинку скамейки. С губ сорвался выдох, похожий на сипение. Это она уже могла расслышать. И еще что, кто-то ее теребит, а сквозь тонкий звон слышится смазанный голос. «Плохо! Вам плохо, девушка! У вас приступ? Вы астматичка?» «Господи, совсем белая! Может, у нее малокровие? Или траванулась чем?» «Девушка, вы отравились!» Теперь голосов было два. Оба встревоженные и такие надтреснутые, стариковские. Почти сразу вернулось зрение, и Алина обнаружила над собой два сморщенных загорелых лица. Одно в зеркальных солнцезащитных очках, другое в зеленых, противоглаукомных. Прабабка Яся такие после операции на глаза носила, отстраненно вспомнила девушка. Увидев, что Лина заморгала, зашевелилась, старушки закудахтали наперебой, интересуясь ее самочувствием и помогая сесть прямо. Алина же таращилась на них, как на привидений. «Цветные. Шапочки у обеих такие вырвиглазные, словно они были поклонницами раста стиля. Спортивные костюмы тоже. У одной клубнично-розовый, у другой салатно-зеленый. Еще и палки для ходьбы в агрессивную черно-желтую полоску. После монохрома такая феерия оттенков вызывала ощущение тошноты». «Девушка, у вас, наверное, низкое давление», — авторитетно заявила клубничная старушка в зеркальных очках. «Поэтому вы так побелели. Вы контролируете свой АД? Или у вас диабет?» — припечатала салатовая, строго глядя на Лину из-под зеленых стекол. «Вам нужно проверить уровень сахара. Вы проходили диспансеризацию? И не ешьте всю эту американчину. Там сплошные канцерогены и ГМО». «Да, конечно, все непременно», — невнятно отозвалась Лина, кое-как распрямившись. бросила взгляд поверх макушек престарелых спортсменок и, если бы могла, побелела бы еще сильнее. Три цветные скамейки, небесно-голубая, солнечно-желтая и радужная, были на месте. На том берегу. А Алина снова на своем, с подмаренной до темно-шоколадного скамьей. Но она твердо, до рези под глазами и колючего ощущения в желудке, помнила. Селфи она делала, сидя на солнечно-желтой скамейке. Трескотня бабушек, углубившихся в дебри медицинских рекомендаций и критику политического строя, стали просто звуковым фоном, который, впрочем, и не дал Лине снова безвольно обмякнуть. «Простите!» Она сгребла свой рюкзак, поспешно протиснулась между старушек и чуть не бегом припустила прочь от прудика. В спину ей тут же понеслись возмущенные выкрики спасительниц, сетование на распустившуюся молодежь и падение нравов. Предположение, что она наркоманка. «Глаза-то видела какие! И белые, и зрачки в точку!» Девушка уже не услышала. Лина не помнила, как слетела по длинной лестнице и чудом не запнулась на одной из просевших ступеней. Едва отметила хохочущих школьников, те пробирались вверх к колесу обозрения и заполнили всю лестницу. Она фактически протаранила их, не слыша потом ни ругани, ни свиста себе вслед. И уж тем более, проскакивая вертящиеся двери, Лина не замедлилась, чтобы хоть немного отдышаться и заметить растерянного дядьку, топчущегося возле охранника. Первый что-то пытался объяснить второму, размахивая руками. Карманы спортивного костюма мужчины были нелепо вывернуты. На голове, съехав на левое ухо, красовался собачий ошейник. Спортсмен почти не замечал этого, показывая вывернутые карманы и пустой кейс от беспроводных наушников. Охранник лишь растерянно качал головой и вертел в руках рацию. Неподалеку крутился встрепанный спаниель с хвостом, неестественно смотрящим влево. Пса это не смущало. Со стороны казалось, что он всецело поглощен облаиванием уток в большом парковом пруду. Даже редкие окрики хозяина игнорировал. А если бы бегун перестал накручивать себя и охранника... «Меня обокрали! Прямо на бегу! Куда охрана смотрит?» Он бы заметил, что морда пса смотрит не в сторону уток, а на беговую дорожку, в дальней части делающей поворот и скрывающейся в густой тени кустарника, откуда они совсем недавно даже не выбежали, а словно вывалились.